степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащится с умой на плечах. Бродяга судьбу проклиная, тащится с умой на плечах. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет, унылую песню заводит, про родину что-то поет. Что-то поет. На позицию девушка провожала бойца. Темной ночкой простилася на ступеньках крыльца, и пока задуманный видеть мог паренек на окошке на девичьем все горел огонек. Задуманный видеть мог паренек на окошке на девичьем все горел огонек. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью к изголовью прячешь платок дорогой. По Муромской дорожке стояли три сосны, со мной прощался милый до будущей весны, со мной прощался милый до будущей весны.